Глава 15. За окнами повалил мокрый снег. Белой кашей он лепился к стенам дворца, к стволам черных деревьев летнего сада, сиротливо зябнущих в чаянии зимы. Тяжкий, нечистоплотный дух насыщал апартаменты, где умирала Анна Иоанна. Еще недавно жизнь была для нее сплошным праздником. Средь морозов трескучих цвели тут тропики садов висячих. Средь растений диковинных плясали аркадские пастушки и пастушки-фрейлины. Камергеры выступали словно маркизы. Сколько было музыки, ферлакурства! В обнищавшей, ограбленной ею стране Анна Иоанна была самой богатой. И умирала она сейчас не во дворце, а на сундуках. Ибо дворец императрицы напоминал сундук. Все годы царствования своего хапужесто и завистливо сбирала она богатство. В подвалы дворцов, уставленные сундуками, пихала Анна Иоанна все подряд, что под руку попадало. Драгоценные камни, меха дивные, ткани восточные и леонские, целые груды алмазов, яхонтов, сапфиров, рубинов, версты чудной парчи изгнивали напрасно, никем не ношенные. И вот теперь, лежа над своими кладовками, она умирала, бессильная забрать что-либо с собою в мир загробный. А возле одра ее шла борьба за власть над великой страной. В Аудиенском море для этого снова собрались Берон, Бестужев-Рюмин, Рейнгольд-Левенвольди и князь Черкасский. Вскоре во дворце появился и Миних, отчаянно скрипя новенькими ботфортами. Бестужев самым наглым образом отдавал Россию вместе с народом ее под власть герцога Курлянского. Он первым заговорил открыто: кроме вашей светлости, некому быть в регентах. Поверьте истинно, что вся нация желает только вас. Миних при этом скривился, словно ему обожгло губы, и отошел в сторонку, дабы не высказывать своего мнения. Но этот полководческий маневр не ускользнул от ока герцога. Граф, — резко позвал его Берон, — вы слышали? — Нет, я не слышу отсюда. — Так идите ближе, идите к нам. Миних подошел. Бестужев заговорил по-немецки. — Правда, что в других государствах странным это покажется, отчего в регентстве мы мать с отцом обошли? — Да, это будет странно, — согласился Берон бледнее. Черкасский что-то нашептывал Левенвольде. — Князь! Что ты там интригуешь? Говори громко. Доказываю я, что только ваша светлость может спасти нас и народ русский. Никого иного вокруг себя не наблюдаю. Миних понял, что он остался один, и надо догонять теперь тех, которые в карьере далеко вперед его обижали. — О чем спор? — заявил фельдмаршал, надвигаясь пузом прямо на Берона. Если уж избирать кого в регенты, так никого, кроме вашей светлости, никого другого и не надо. Но губы толстые еще кривил, завидуя. Враг! Анна Иоанна подписала манифест о наследовании престола малолетним Иоанном своим внукам. Многие вельможи при сём акте присутствовали. Когда они уже стали покидать больную, Миних задержался в дверях и произвел маневр, много выгод ему сулящий. — Ваше Величество, — заявил он твердо, — мы уже пришли к согласию и просим вас, подданнейше, чтобы регентом при внуке вашем Иоанне быть герцогу Курлянскому. Анна Иоанна ничего ему не ответила. А когда двери за Минихом закрылись, она Берона спросила: — Что мне сказал сейчас фельдмаршал? Берон пожал плечами. — Он что-то просил, но я тоже не понял. Анна Иоанна натянула на себя вороха жарких одеял. Да чего же все сразу непонятливы стали? Одна лишь я, лежа вот здесь, все понимаю. История разбойника Надира, который стал регентом при малолетнем шахе Аббасе, а потом свергнул его, занимала сейчас воображение Берона. Впрочем, если вступить в любовную связь с Елизаветой, то эта девка вполне заслонит его от гнева русского. Теперь он ждал, чтобы Анна Иоанна освободила его. Смерть так смерть, но скорее к развязке. Сколько лет прошло, как у меня не было другой женщины, кроме этой. Да, пусть она развяжет мне руки. Риберио Санчес подошел к Берону. Чтобы не говорили архиатр Фишер с тугоухим Каф, Буэргаве, но они лечат не то, что болит. Я же считаю, что положение императрицы стало окончательно безнадежным. Берон прослезился. «Однако я благодарен вам», — сказал он. «Мои глаза теперь открыты и видят истинное положение в империи». В аудиенц-каморе показалось броншвейгское семейство. Анна Леопольдовна с принцем Антоном, оба заплаканные. Берон встал перед ними, загораживая дорогу к императрице. К ее величеству нельзя, положение ухудшилось. Анна Леопольдовна вскинула к лицу кулачки. — Как вы смеете так говорить, герцог? Она не только императрица, но еще и тетка мне родная. Пустите! — Нет, — ответил Берон. Теперь, когда роковой час пробил, Берон допускал до Анны Иоанны только свою жену, только своих детей, только своих креотуров. Принц Антон Ульрих стал убеждать герцога. — Но мы ведь родители императора России. Как вы можете препятствовать нам войти в покои, где не только больная императрица, но и наш сын? Пустите нас, герцог! — Нет, — отказал ему Берон со злорадством. Остерман продолжал затемнять сознание и себе, и другим. Он страшился сказать Берону «нет», чтобы не пострадать потом. Если герцог станет регентом, он боялся произнести и «да», чтобы не пострадать от семейства Брауншвейгского. Если регеншей над своим сыном-императором станет Анна Леопольдовна. Наконец он прослышал, что, кажется, все уже решено без него. И тогда во дворце раздался скрип немазанных колес. Это въехал во дворец Остерман, поправший смерть ради конъюнктур спасительных. Коляску его катил сейчас кабинет-секретарь Андрюшка Яковлев, заменивший Иогашку Эйхлера. Остерман скромнейше возвещал о себе направо и налево. Я не русский, и не мне судить о делах русских. Бестужев-Рюмин мертвой хваткой вцепился в него. — Как это не русский? — кричал он на первого министра. — Ежели не русский ты? Так чего же 10 лет Россию управлял? Бессовестно тебе от регентства герцога отворачиваться, когда уже все давно порешили, кому в регентах быть. Неужели я опоздал? Обложенный ватой и мехами, подлинный владыка России был вкачан вместе с коляскою в двери царских покоев. Анне Иоанне он сказал, что восстал от ложа смертного, только за тем, чтобы объявить ей, лучше Берона в регента нам никого не найти. — И ты так думаешь? — была поражена императрица. Проект о назначении Берона в регенты она засунула себе под подушку. Всех удалила мановением руки и велела остаться одному лишь Берону. Без свидетелей она спрашивала его: — Подумай, разве так уж тебе это нужно? Езжай-ка, друг мой милый, обратно в Метаву. Залегают тебя здесь без меня. Берон промолчал, и она поняла, что герцог регенство хочет. Берон же из ее спокойствия понял, что возражать императрица не станет. Бестужеву Рюмину герцог строжайше наказал: хоть ночь не спи, а составь челобитную от имени генералитета и сената русского, чтобы генералы и сенаторы просили императрицу упрочить спокойствие империи через мое назначение в регенты над малолетним императором Иоанном. Ступай. Наутро такая бумага была готова. Вся нация герцога регентом желает. Сенат и генералитет в собраниях своих ее никогда не читали. Как же они подписали ее? Берон отзывал к себе по 2-3 человека, прочитывал им челобитную вслух. «Выдумают же», — говорил он, фыркая, вроде не желая регентства для себя. «Неужели в России, кроме меня, никого более достойного не могли сыскать?» На что спрошенные могли ответить ему лишь одно — «Ваша светлость». «Как мы можем сомневаться в ваших великих достоинствах? Челобитная очень хороша. Мы подписываемся». Позвольте лишь взглянуть, кто первым подпись поставил. Первым стоял подпись Бестужева-Рюмина. Сразу все становилось ясно, и перья вжикали под челобитной, умоляя императрицу скорее упрочить спокойствие государства назначением Берона в регенты. «Я никак не могу понять», — удивлялся Берон, прохаживаясь среди придворных. Или все вокруг меня сошли с ума? За что мне оказывают такую честь? Можно подумать, что я гений. Так вот, постепенно отзывая в сторону то одного генерала, то другого сенатора, он заполнил подписями всю челобитную. — Мне теперь ничего не осталось, — сказал Берон, притворно недоумевая. — Ничего не осталось, как отнести эту бумагу к ее величеству. Анна Иоанна почувствовала облегчение. Сидела на постели, а девки комнатные волосы ей чесали. Берон вручил челобитную. — Любовь моя, Анхен, — говорил он, — прости, но я не в силах долее скрывать опасность, в которой ты пребываешь. Этих жестоких слов боятся произнести все, и только один я способен сказать их тебе. Не оставь меня, Анхен. В последний раз благослови меня и семейство наше. Одна твоя подпись сейчас может возвысить меня или ввергнуть в нищету и прежнее ничтожество. Анна Иоанна челобитную тоже запихнула под подушку. Не проси лишнего, друг мой. Не могу исполнить я просьбы твоей, ибо велика моя любовь к тебе. Как же я с высот горних мира нездешнего видеть буду мучения твои на этом свете? Уезжай в Метаву, и там ты будешь спасен. Через кордоны герцога к ней прорвалась племянница. Анна Леопольдовна сообщила тетке, что к соборованию все готово. Анна Иоанна в злости отпихнула ее от себя. — Сговорились вы, что ли? — Не пугайте меня смертью. Она была еще жива, но уже казалась всем лишней. Все хотели скорее от нее избавиться, чтобы приветствовать восхождение нового светила. 16 октября Рибейро Саншес сказал, что конец недалек. Это же признали в консилиуме и другие лейб-медики. Анна Иоанна сама почувствовала близость смерти. И тогда позвала к себе Остермана. Они долго беседовали наедине, даже Берон был изгнан. О чем шел их разговор, это останется тайной русской истории. Но когда Остерман выкатился прочь, рыдающий, словно заяц, которого затравили собаки, тогда был зван в покое Берон. Анна Иоанна лежала высоко поднятая на пуховиках. В руке она держала челобитную, и дальнозоркий Берон еще с порога заметил, что она уже подписана императрицей. — Ты этого хотел, — сказала она любимцу. Так я это для тебя и сделала. Но чует сердце мое, что апробация моя добра не принесет. Здесь я подписала твою гибель. Берон в гибель не верил. Он с большим чувством прижал к губам пылающую руку женщины, которая дарила ему любовь, рожала ему детей. А сейчас она умирала, отдавая ему в наследство великую империю мира. Она отлетала сейчас в небытие, а русский надир оставался с маленьким шахом Иоанном, который весело смеялся за стенкой. Задушить бы его подушкой сразу. Все было решено келейно. Три немца и два русских вручили Россию пришлому человеку из метавской конюшни. Во дворце гулко хлопали двери, по апартаментам метался, как угорелый Бестужев Рюмин, крича надрывно в комнате каждой: «Лучше Берона не сыскать!» Чистым снегом занесло могилу Волынского и его конфидентов. Над храмом Сампсония Странноприимца закружила пурга. Чистый снег засыпал и хоромы московские. Лежал нарядно на крыльцах теремов старых. Снег был первый, праздничный. 17 октября Наташа Долгорукая въехала в Москву, обитель юности, где оставила она готовальни и книги умные. Уезжала отсюда совсем молоденькая, веря лишь в добро, а вернулась матерью с двумя сиротами на руках, вдова обездоленная, несчастье познавшая. Вези нас прямо к Шереметьевым. Братец Петя встретил сестру с испугом. Вот не ждал тебя. Ну, куда я вас дену? Ничто не могла ты, Наташка, прямо на деревню отъехать. Разговор происходил в библиотеке Шереметьева, и здесь же библиотекарь сидел, поляк Врублевский. Братец молол дальше. — Я б тебя, сестрица, и поместил в доме своем. Да негоже ныне. Я ведь жених княжны Черкасской, а тигрица сия дочь канцлера, кабинет министра. Каково поступок мой на карьере тестя при дворе скажется? Наташа плакала, дети на мать глядя тоже ревели. Невеста моя богата и знатна, шифр бриллиантовый у плеча носит. Уж ты прости, сестрица, денег я тебе дам, а боли не проси. Не вовремя ты из ссылки возвратилась. Да и я только-только карьер свой взял, при дворе уж принят. Он сунул ей кошелек. Наташа отбросила его и ушла. Вспомнилась ей дорога от Березова до Москвы, на всем протяжении которой она копеечки не истратила. Народ ее поддерживал. Ее нагнал на улице библиотекарь Врублевский. — Добро, пани. Грошей не имею, а сапоги дам. Тут же на снегу разулся и бросил сапоги Мишутки. Маленький пан мерзнет. В одних чулках вернулся он в роскошные палаты Шереметьева. Наташа переобула старшего сына в сапоги новые. Полугодовалого Митю, которого родила под штыком, прижала к себе, и пошли они по Москве, наполненные гамом и толкотней людской. Девятилетняя Мишутка бежала рядом, цепляясь за подол шубы материнской, а младший спал доверчиво, разморясь, и Наташа ощущала тепло детское и понимала, что жить стоит ради детей, ради их счастья, чтобы выросли зла не имеющими, и тогда старость навестит ее как отдохновение. Над Первопрестольной поплыл тревожный набат колоколов. Медным гулом наполняла Москву от Кремля самого, ухали звоны храмов высоких, заливались колоколята малые при церквах кладбищенских. Возле рогатки служивый старичок навзрыд убивался, плакал. — Чего плачешь, родимый? — спросила его Наташ. — Ах, не пытай ты меня лучше, беда случилась. — А чего благовестят? — День-то нонче какой? — День обычный, — отвечал служивый, — но прибыл гонец с вестью. Звонят от того, что умерла наша великая государыня. Господь Бог прибрал косатушку нашу ласковую Анну Иоанну. По щекам Наташи сорвались частые слезы от счастья. Она и плакала, она и смеялась. Легко ей стало. «Не горюй», — сказала. «На что убиваться тебе?» Служивый слезы вытер и глянул мудро. «Ах, сударыня», — ответил он Наташ, — «молоды вы еще, жизни не ведаете. А плачу я от того, что боюсь шибко». «А чего ж ты боишься теперь?» «Боюсь, как бы ныне хуже на Руси не стало». Служивый отворил перед ней рогатку. Во всю Ивановскую заливались 40 сороков московских, будя надежды беспечальные. И шла Наташа по Москве, смеясь и ликуя. Целовала она детей своих, еще не смышленышей. «Вырастите», — говорила, — «и этот день оцените. Для вас это будет уже гешторией, а для матери вашей — судьба». Первопрестольная содрогалась в набате погребальном. Благословен во веки веков звон этот чарующий.